Сейчас. Остров Монте-Изола, Италия. Полиция будет через пару минут. Андриано склонился рядом, положив руки мне на спину, скрутившуюся в форме подковы. Меня тошнило на зеленую траву и пучки подсолнухов. Оказалось, душа рвется наружу. Как только я выбежала из дома, Андриано позвонил кому-то. Я слышала его голос из приоткрытого окна. Полицейский участок в Сенсоле – небывалая роскошь. Когда эта деревня выросла прямо у южного берега острова, власти Монте-Изолы решили, что ради 50 домов слишком накладно отстраивать еще и полицейский участок. В обществе, где все ведут себя по-соседски тепло и дружелюбно, почти никогда и не случалось преступлений, если в дело не вмешивались туристы. За помощь полиции обращались в соседний Цинзано, где проживало гораздо больше народу. Оттуда ходу всего 2 километра. Этим рассказом и утешал меня Адриано, пока я корчилась в зарослях подсолнухов. Моя дочь жила в этом доме целый год. Ее выкрали из моей спальни и обманом перевезли на другой материк за 4000 километров от родного дома. А теперь похитители наспех покидали вещи по сумкам и скрылись в неизвестном направлении, случайно обронив единственное доказательство того, что Айви жива, что Айви была здесь совсем недавно. Как давно они бежали? Наверняка им хватило того времени, за которое Адриано вернулся в Бергамо, вызволил меня из тюрьмы и кормил этим чертовым пирогом. Уж лучше бы он нарушил все законы и вломился в дом, когда Донья Росси только вошла в него. Тогда бы мы не опоздали. Надо искать их, утерев рот и придя в себя, воскликнула я. Где вы собираетесь их искать, Оливия? Они могли уйти через лес, в другую деревню или вернуться на большую землю. Полиция займется этим, встряхнул меня Адриано. Теперь у нас есть улика. Есть, что им предъявить, поэтому они не смогут остаться в стороне. Позвольте им сделать свою работу. И снова ждать? Ей-богу, ждать я больше не могу. Нету сил. Иногда ничего не остается, кроме ожидания. Пришлось подчиниться и остаться с Адриано на месте преступления. В голове похитителей, что обрубили мой плющ и высадили его на чужой земле. Адриано, как всегда, был прав. Полиция прибыла быстрее, чем я успела допить стакан воды. На Монте-Изоле не ездили на машинах, а двое моложавых итальянцев в форме, с короткими рукавами, приколесили сюда на велосипедах, прислонив их рамами к каменной ограде. И на этих юнцов Адриано предлагал положиться. Верить судьбу моей дочери в руки только недавно получивших бляху и дубинку. Но я всего лишь чужестранка, без прав и голоса в этой далекой стране. Я не понимала их языка и не знала устоев, так что поверила скорее не им, а моему надежному спутнику. Уэйн продолжал поддерживать меня даже издалека, расприслал Адриано на подмогу. Им обоим можно было доверять. Я стояла в стороне и внимательно вслушивалась в итальянскую речь, понимая лишь отдельные слова, что успела разучить за время пребывания в Италии. Филя, черкаре, падроне ди каса. Дочь, поиск, хозяева дома. Все остальное звучало песней на иностранном, который хочется подпеть, но ты даже не знаешь, о чем поется. Один из юнцов в форме записал все в блокнот, другой поглядывал на меня, словно не понимая, откуда я здесь взялась и что мне вообще нужно. Адриано не говорил, а пел по-итальянски, быстро и неуловимо. Весь прошедший год с его болью и горем уместился в 5-минутный рассказ. Полицейские принялись звонить куда-то, а Адриано, наконец, перевел дух и подошел ко мне. Я вкратце поведал всю историю похищения. Они станут ее искать. Оливия. Но найдут ли? Мою дочь могли снова увезти за 100 километров. пока мы прохлаждались в Бергамо. «Одно дело — не знать, кого искать», — с воодушевлением сказала Адриана. «Другое — идти по следам того, о ком тебе что-то известно». Позитивом этого итальянца нельзя было не заразиться. Даже раздражало, каким правым могут быть другие и какой глупой ты. Там, в Нью-Хевене, не обнаружили никаких зацепок. Кто и куда мог украсть мою дочь? Но теперь-то мы знали наверняка. Если бы Рик или Уэйн поверили мне в тот самый момент, как я все поняла, то шансы на поимку преступников и возвращение Айви выросли бы в сотню раз. Но приходится жить с тем, что мы имеем, раз за разом. Один из полицейских стал осматривать дом. Другой подошел к нам и что-то тихо наговорил Адриана. «Они вызывают подмогу», — перевел тот. «Вскоре сюда прибудет почти весь участок, а люди нам нужны. Они опросят соседей о хозяевах дома. Может, кто-то знает, куда они могли уехать. Спросят и о девочке, которая здесь жила». Сердечная мышца сокращалась ритмично и бесперебойно каждую секунду нашей жизни. Но при мысли о моей бедной малышке мое сердце сжалось и не захотело разжиматься. Я вся налилась кровью, как порезанная артерия, что за мгновение может убить. Пока я боролась с сердечными аномалиями, полицейский снова сказал что-то Адриана, а тот передал мне. Он спрашивает, есть ли фотографии девочки и сможем ли мы описать похитителей. Фотографии. Все, что осталось от Айви, и она всегда была со мной в кошельке. Я думала, что она спасет меня. Но все с точностью да наоборот. Эта фотография спасет Айви. Я залезла в сумочку и достала из кошелька помятый снимок. Так не хотелось, чтобы чужие руки оскверняли его чистоту. Но взглянув на улыбку своей дочери, в последний раз я протянула фотографию полицейскому. «Скажите ему, что на фото она младше. Теперь ей уже 5». Адриана повторил для полицейского на итальянском. Выслушал ответ и сказал, «Нужно составить фоторобот. Справитесь?» Я ждала этого слишком долго, чтобы забыть ее черты. Той сволочи, что украла у меня самое дорогое. Я описала ее во всех красках и мелочах, хотя теперь она могла выглядеть иначе. Сменить внешность, чтобы стать неузнаваемой. Перекрасить волосы. Надеть очки или парик. Адриана пересказал все полицейскому, и тот записал свой блокнот. Оставалось только ждать. Самое сложное из всех действий – это бездействие. Тишина дома заполнилась голосами и шорохами. Полиция взялась за дело под четким руководством бывшего копа Адриана Бальтасары. И я здесь была не нужна. Выйдя через заднюю дверь, я вгляделась в плотный лесок, что начинался прямо за участком и убегал вверх по горе. Туда ли они ушли или уплыли на лодке? С другой стороны дома послышался шум. Такой посторонний для тихой деревушки, в которую мы попали. Наверняка приехали остальные полицейские. Я развернулась, чтобы пойти к ним и помочь, чем смогу, и увидела вьющиеся красные цветы, увивающий белую стену дома. Вот где сделали ту фотографию, которая помогла мне все понять. Голова закружилась, как будто меня засунули в центрифугу и забыли пристегнуть ремнями. Тошнота снова подобралась к горлу. Ноги подогнулись, и я села на ступеньку крыльца, чтобы не свалиться с высоты своего роста. Неживыми пальцами я нашла в телефоне контакт Уэйна. На этот раз он не стал прятаться и ответил после нескольких гудков. «Уэйн, я оказалась права. Во всем автоматной очередью выстрелила я. Мою дочь похитила она».